по черному асфальту торопятся домой. Алыми цветами покрашены вершины высоток бесконечных, прикрытых полутьмой. Тебя там, где обычно, дождусь я под часами. Ты легкую походку приблизилась ко мне. Богиня воплоти, но рассталась с небесами. Творение художника на радужном огне. Солнце опустилось за дальними холмами, и красный луч последний окрасит облака. Губ моих касаешься ты теплыми губами, и нежно по щеке моей скользит твоя рука. Мы в танце мимолетном под музыку телами, сквозь комнаты прорвемся, сметя все на пути. В спальне не размениваясь попусту словами, движение рук пытается с ума меня свести. Пантеры, скинешь свое платье, с себя сорвав одежду, приникну обезумев я к телу твоему, наполненному страстью. Во тьме слова желания ты тихо прошептала, в ночи тебя горячую со страстью обниму. Ты с легкостью пера на простыне упала, ладони нежно водишь ты по телу своему, скользя по телу линиям горячими губами. Ладонь на груди сладкий я нежно опущу, и легкие наполнятся любви твоей духами. Душу свою безумную к твоей я отпущу. Шелковые волосы на шелковой подушке, по ним я нежно пальцами с улыбкой проведу. Сливая тело узами, мы падаем в ловушку, держа тебя я за руку.